Глава 12. Стальное безумие. 30-метровая брешь явно сопротивлялась сборной солянке из бастиона. Христ сам отбирал участников для этой миссии, так как ему было поручено внедриться в тыл и разобраться с происходящей там неразберихой. Потому он и создал отряд из молодых, подающих надежды магов и воинов, чтобы на их основе потом расширять свое влияние. Спущенное сверху задание с Артемом Баритинским многое поменяло в его раскладах. Сначала он с недоверием отнесся к знатному выскочке. Мало ли каких дворянских сыночков родители пытаются защитить, когда подходит время отдавать долг стране. Однако с Артемом все было не так просто. Сам граф Шувалов, глава всей охранки, ходатайствовал о странном новичке. По заданию Христу поручили узнать, каким образом юноша мог получать стихии в свой арсенал без использования мест силы. Потенциал этой способности впечатлял, и такого раньше нигде не встречалось. Прослеживалось некоторое сходство с некромантами. Те тоже были сами по себе и не нуждались в специальных местах для повышения своих способностей. Правда, им приходилось терпеть ритуал сопричастности и родниться с мертвечиной. Артем же мог учиться любым направлениям магии. Более того, он безрассудно шел вперед и не задумывался о последствиях для себя и своей семьи. В докладах наверх Бенкендорф настоятельно рекомендовал всячески способствовать росту столь ценного для империи мага. Конфликт интересов налицо. Церковь и некроманты будут вставлять палки в колеса, так что ни в коем случае нельзя, чтобы Артем демонстрировал свои навыки в защитной магии. Ложа уже была в курсе, что он отчужденный, а вот для церкви юноша пока обычный мирянин. Из Москвы уже как неделю прислали шпиона-друида с 90% тотема орла, и то, что Христу доложили, заставило его волосы на голове зашевелиться, а он всякого успел повидать. «Потенциальный девятый, значит», — задумчиво смотрел он, как Баритинский создал 4-метрового голема своей странной техникой пореза ладони. Огненное чудище ворвалось в ряды противника и ослабило напор на паладинов, чтобы те смогли выдохнуть. Своими мощными лапищами оно рвало на части птиц с стальным оперением. Основных противников, собравшихся здесь воинов и магов. Они не могли летать, но за счет необычного оперения наносили колоссальный урон. Самые маленькие представители весили килограммов по 200, и паладинам такая подмога в виде голема пришлась как нельзя кстати. Именно грубая сила, масса, вот что неплохо справлялось с бронированными птицами. Христ все это время контролировал фланги, чтобы группу ликвидаторов не окружили. Возводя стены, он отталкивал непрошенных гостей, а некоторых и вовсе топил в искусственных болотах. Правда, это отнимало уйму маны. «Мальчишка, смотри, как надо!» — хмыкнул он про себя, и 8-метровый гигант шевельнул земляной головой позади него. Постепенно прорисовался узор будущего тела. Бугры камня приподнимались, а сам голем готовился уже встать, руки согнулись в локтях, и по округе пошло землетрясение. Его ощутили и воины на передовой, и их противники. Бездушное лицо махины посмотрело перед собой, оно едва вырисовывалось на шероховатой поверхности. Туловище начало подтягивать к себе ноги, уничтожая деревья и заставляя птиц покидать насиженные места. «Давненько я так не развлекался», — ухмыльнулся Христ. «Наверное, с последнего штурма Северной. Там такие игрушки — обыденность». Гигант привстал на одно колено, напитался еще больше земляной магией, его ноги стремительно отвердевали, чтобы держать на себе такой вес. Тело каменело. Наконец он начал вставать, но выпрямился не до конца. Казалось, будто он сутулый, руки, как у обезьяны, свисают ниже колен, а из спины торчат волосы, молоденькие деревья, что жадно цеплялись своими корнями за почву и так и не отвалились от искусственного гиганта. Они усеивали всю его массивную спину, и из-за этого он был похож на ежа. Сражение продолжилось с удвоенной яростью со стороны людей. Вид такого союзника воодушевлял, да и вообще осознание, что за твоей спиной самый настоящий боевой офицер, прошедший все дерьмо мира, необыкновенно воодушевляло. Неповоротливая махина сделала первый шаг и немного схуднула. Неокрепшая земля пыльным облаком скатилась вниз, с ней и часть тех самых деревьев. Затем еще один шаг, но теперь упавшей земли было меньше. Когда голем подошел к флангу, он уже окончательно окреп. Его трехпалая рука потянулась к монструозной птице и раздавила ту, превратив в мертвую стальную шкурку, размазанную по земле. Увидевшие это ликвидаторы издали победный клич и нарастили сопротивление. Христ сейчас был сконцентрирован сразу на двух задачах — на правом фланге, где беспрерывно возникали новые стены, и на левом, где голем крошил стальных иномирцев. Лапище опять схватило бронептицу и сжало всмятку. Ее смертоносные крылья впивались в камень и часто застревали в нем, но голему было плевать, он не чувствовал боли. А пока стоял на земле, его хозяин мог подлатать любую рану. Последовал мощный замах и за ним бросок. С грозным свистом снаряд полетел поверх голов магов и со страшной силой врезался в стальной строй пернатых. Грохот чуть не оставил многих без слуха, но атака проделала широкую борозду. Пока голем ловил следующий свой снаряд, Христ заметил, как одинокая фигура вдруг побежала в освободившееся пространство. «Опять бес чудит», — улыбнулся Бенкендорф, глядя, как бухарец размахивает своей пуколкой, грозя бронированным соперникам расправой. Маг учел переменную с отбитым подчиненным и бросил убитую железную птицу на правый фланг, чтобы прорядить собравшихся там врагов. «Оповещай фазу атаки», — сказал он стоящему рядом помощнику, и тот усиленным стихией звука голосом прокричал: «Фаза атаки! Внимание! Фаза атаки!» От церковников тут же назад отошли все маги, не мешая обряду. Клирики запустили молитву, которая могла быть прочитана минимум 10 членами клирикрас. Для ее реализации нужны были особые условия. Массовый всплеск смертей неподалеку от группы. В противном случае ничего не выйдет. Все это время ликвидаторы зачищали площадь, тесня врага поближе к бреше, чтобы скучковать стальных птиц. Те были рассеяны по огромной местности. Христ использовал собравшихся внизу как приманку для монстров, и ликвидаторы успешно справились с поставленной задачей. Если бы он вызвал голема раньше времени, то сам бы подвергся атаке разрозненных сил врага. Слабое место гиганта — его ноги. Стальные птицы могли бы налететь всей стаей и повредить их. Потому сначала всех свели вместе, отодвигая пластами земли, как бы показывая: «Вот ваша еда». А когда враг стал плотнее, полетели смертоносные снаряды. К тому же контролировать такую махину долго не получится, максимум полчаса, потому важно было поднять его перед выходом вожака. Клирики завершили молитву и отошли от своих паладинов. Закаленные с детства тела церковных богатырей начали увеличиваться в размерах. Кости и мышцы росли, грудь наливала мощью, пудовые кулаки становились двухпудовыми, а рост увеличился до 3 метров. Перестраивалась и артефакторная одежда с зачарованным церковным оружием. Теперь в авангарде оказалась грозная сила из 10 защитников. Они ударили в свои щиты и издали общий боевой клич. Строй пошел вперед. Птицы отшатывались от сокрушающих ударов воинов. Каждое попадание заставляло монстров содрогаться и зачастую выбивало землю из-под ног. «Молодцы!» — довольно кивнул сам себе Христ и продолжил зачищать фланги бросками гиганта. При столкновении 2 стальных птиц высекался целый сноп искр, который освещал предрассветную темноту. Стихийники тоже поднажали и добивали всех, кого повалили паладины, сжигали их, сушили дымом, натравливали огненных элементалей, которые умудрялись пролезать в незащищенные места. Посреди общего грохота и криков с левого фланга по самому краю прорывалась группа Баритинского. Небо в том месте разверзлось метеоритным дождем, размноженным стихией тени. Постепенно смертоносное облако разрасталось и застилало все большую и большую площадь, даже не думая заканчиваться. Из-за этого прогалина с трупами росла быстрее, чем на других участках бреши. «Господин Бенкендорф», — обеспокоенно проговорил помощник. «Вижу», — истекая потом, ответил ему Христ, развернулся в центр, чтобы помочь и остальным войскам. Голем протянул ладонь и схватился за левое предплечье. Без каких-либо усилий он отсоединил конечность по локоть и теперь присел в замахе. С покалеченной руки сыпалась пыль. Гигант выпрямился, а каменная глыба взмыла в воздух, перелетела через головы паладинов и упала в центр столпившихся бронептиц. Тех, кто стоял на месте падения, впечатало в землю, других раскидало в стороны, но одно можно сказать точно. Этот бросок убил порядка 15 созданий за раз, и еще 10 покалечил. При этом рука распалась на части, достигнув края смоленистого портала, и исчезла за пологом смерти, пропав из нашего мира навсегда. Убийственная атака вологодского шефа охранки позволила церковникам догнать Баритинского, и теперь линия выровнялась. «Ты, конечно, хорош, и без сомнения превзойдешь меня, Артем, но это будет потом», — удовлетворенно кивнул он сам себе. «Что они делают?» — закричал помощник, и Христ невольно отвлекся от своих мыслей, чтобы снова взглянуть на левый фланг. Там, оседлав двух мертвых массивных бронептиц, мчались сычевцы, разбрасываясь заклинаниями и топча врага. Группа снова вырвалась вперед, жаждя добраться до бреши первыми. Они были подобны богам войны, ну или идиотам. Артем смог овладеть искусством некроморфизма, да еще и на такой большой объект. Бенкендорф с умом подбирал состав магов к этой операции, ядро составляли огневики, некроманты тоже были, четверо, но больше в качестве целителей. И то их вызвали сюда хитростью из другого региона. Они, наверное, сейчас проклинали все и вся за то, что их затащили в такую заварушку. «Наверное, опять использовал эту свою кровяную технику», — подумал Христ и заставил голема присесть на колено, чтобы коснуться здоровой рукой земли. Та впитывала в себя почву, перекачивая ее по дуге через плечи к локтю поврежденной конечности. Новая плоть наращивалась, и вскоре гигант полностью вылечился. Однако вместе касания образовался кратер. Такова цена восстановления. «Странно», — отметил про себя Бенкендорф, анализируя происходящее даже под колоссальной магической нагрузкой. «Почему их группа всегда держится особняком?» Баритинский с момента прибытия вместе со своими подчиненными встал на край левого фланга и прорывался не в общем строю. Далее уже обогнал всех и продолжал этим заниматься. «Мальчишеская удаль», — предположил Христ и приказал голему топать к ребятам. Фланги были зачищены, остался последний рывок. Нет, Артем никогда не отличался безрассудством. Все, что барон до этого делал, прямо говорило, если он чем-то рискует, то не просто так. «Почему же ты не хочешь стыковаться с остальными?» — гадал земляной маг, а его чудище неотвратимо шло навстречу вылезшему из бреши вожаку. Стальной гриф с длинной пластинчатой шеей показал из смоленистого полога сначала свою голову и, чуть ли не проползая под низким для него проходом, вылез в мир людей. Ростом он был в 5 метров, а с шеей все 8. 30-метровые бреши не все такие вредные. Большая часть закрывалась без присутствия магов экстракласса. Как правило, основная проблема в них — это большие размеры. И тут нужно было много клириков и пророщенных священных камней. Но вот конкретно эта брешь существовала дольше остальных благодаря своим специфическим созданиям. Те действовали как стая и нападали на агрессоров сообща. Стоило обидеть хотя бы одного члена их пернатого братства. Из-за этого долго не получалось перебить их поодиночке, а специфическая защита в виде стального оперения не давала нормально атаковать их другими стихиями, кроме как огнем. Бронептицы — неудобный враг, и если в группе нет грамотного клирика с паладином, то ликвидаторы не выдерживали напора. Исполинский грифон издал клич, по которому остатки воинства стремглав помчались к нему, как цыпляток на сетке. Он прикрыл их крыльями, как бы показывая, что защищает, и в следующее мгновение полуметровые перья встали дыбом. «Командуй защиту!» — едва не выматерившись, прокричал Христ. «Защита! Внимание! Защит!» Помощника разрезало пополам случайным листом стали, долетевшим до самого тыла. Паладины и клирики успели выставить моно-щиты и загородить ликвидаторов, но те, кто стоял слишком далеко, не смогли спрятаться, и их распилило. Человек 5 умерли на месте, еще 3 покалечило. Группа Баритинского укрылась за металлическими некроморфами, а вот Христ после смерти подававшего надежды адъютанта выставил каменный барьер перед собой и напряг последние силы. Голем побежал. Гриф все метал и метал острые перья, заставляя защитников уйти в глухую оборону. Увидев, что на него несется каменный колосс, он расправил крылья и выпустил в атаку бронемалышей. Вожак подумал уже покинуть опасную зону, но неожиданно обнаружил, что его что-то держит за ногу. Это был тот самый огненный голем Баритинского, исчезнувший с поля сражения и прокравшийся к грифу со спины. Он крепко вцепился в незащищенную лапу и расплавил самого себя, а заодно и сжег до костей плоть монстра. Гриф в последний раз вскрикнул, и тут трехпалая рука христовского голема схватила его за глотку. Сминая металлические пластины, она переломила шейные позвонки, а в довершение исполин замахнулся и пробил в туловище монстра с такой силой, что каменная рука разлетелась вдребезги. Внутренности грифа пострадали еще больше, и птица, осев, повалилась на землю. Вместе с ней рассыпался на камне и защитник людей, погребая с собой врага. Когда паладины перебили остатки птичьего воинства, Христ дал команду конопатчикам, и те, нагруженных гигантских конях, ринулись к бреше, чтобы начать чистку и очистить от ереси западный участок бастиона. Впервые люди за последние 5 лет в этой области смогли взять под контроль такой большой участок земли. «А все политика», — злобно сжимая кулаки, думал Бенкендорф. «Отступники хрен бы ему дали вот так спокойно стоять и колдовать. Люди пострашнее монстров. Им не нужно одерживать честную победу, а лишь вмешаться в самый ответственный момент. Всякая мразь, что мнила себя хозяевами здешних мест, смело диктовать условия целой стране. Своей стране. Их можно было уничтожать, приводить серьезные армии, но отступники объединялись и каждый раз срывали закрытие жизненно важных брешей. Их финансировали не только продажные аристократы. Ниточки тянулись и за рубеж, к тем, кто не хотел укрепления позиций Российской империи. Артефакты, снаряжение, деньги, транспорт — все это щедрой рукой поставлялось отступникам. Им даже арендовали некромантов 6-го шага, чтобы проводить обряды сопричастности. След вел к скандинавам и к нашим заморским друзьям. Грязно играли, из-под тишка. Но мы тоже отвечали по-своему, огрызались. А теперь освобождение 1-го клочка бастиона всколыхнет целую кучу говна. Но мы уже готовы. Оглядывая побоище, подумал Христ, пускай приходят. Через 2 часа на рассвете в этой области прогремел взрыв. Круг зелени стремительно пополз в стороны, образуя место силы, которое станет центром нового военного поселения. Когда он закончил формироваться, по всей округе раздался победный клич.